Я взглянула на злосчастное зеркало, и волосы у меня буквально встали дыбом. Лев Николаевич в темно-синем халате сидел в кресле с красным шнурком, обмотанным вокруг шеи. Глаза его были широко распахнуты. Он смотрел, не мигая. Руки бессильно свесились с подлокотников. Я присоединила к Женькиному «и» свое громогласное «а», и мы вылетели из комнаты. «Охрана!» – завопила я. «Охрана! Убийство! Лев Николаевич убит!» Если честно, соображала я туго. Женька тянула меня за руку. Мы скатились по ступенькам, и лишь оказавшись в знакомом коридоре, я поняла. Мы бежим к комнате, где обычно дежурила охрана. И порадовалась, что мозги у Женьки работают лучше, чем у меня. Тут подружка споткнулась и полетела на пол, а я, не удержавшись, хлопнулась рядом. Мы зажмурились, вцепившись друг в друга, часто и тяжело дыша. И вдруг раздались шаги, осторожные, едва слышные. Кто-то не спеша шел по коридору. Женька стиснула мне рот рукой и правильно, между прочим, сделала. Я приготовилась орать от ужаса. Ужас был столь силен, что держать его в себе не было никакой возможности. Шаги приближались, неожиданно замерли. Затем звук возобновился. Теперь еще более тихий. Я увидела на стене тень, огромную и страшную. Она медленно наползала на меня. А я обрадовалась, что не увижу развязки, потому что умру раньше от разрыва сердца. Я слышала, как стучит Женькино сердце, и чувствовала ее дыхание. И мне хотелось плакать от того, что я не могла спасти свою глупую, непутевую подругу. Какой ужас! Она погибнет на моих глазах. Или я на ее, что уж вовсе никуда не годится. Тень сместилась. Ну вот и... Я могла ожидать чего угодно, но только не того, что произошло в действительности. Женька вдруг со всей силы пнула ногой подставку, на которой стоял бюст неизвестной мне личности мужского пола в лавровом венке. Бюст, сорвавшись с постамента, повалил на пол возникшего в коридоре парня. А сама подставка завершила дело, грохнувшись прямо ему на затылок. Он приподнял голову, взглянул мутно и, слабо простонав, отключился. «Это Юра», — сообщила Женька, стоя на четвереньках. А я ни с того ни с сего начала соображать подозрительно быстро. «Это убийца. Он только что убил Льва Николаевича. Женя. Его надо срочно связать. Он может прийти в себя в любую минуту». «Еще чего?» — разволновалась Женька. Вскочила, приподняла один конец подставки, примерилась и вновь опустила его на затылок парню. «С ума сошла!» — зашипела я. «Ты ж убьешь его. А если он очнется, беги за веревкой. Сначала надо его связать. Чем, если веревки нет? Придумай что-нибудь. У меня есть только лифчик. У меня он тоже есть». В общем, мы связали парню руки и ноги своими бюстгальтерами. «Надо его к чему-то привязать», — волновалась Женька. «Чтоб понадежнее. Иначе он с нашим бельем убежит. Держи его за шиворот», — поволокли в кабинет Льва Николаевича. «Там есть скотч и стол, совершенно неподъемный». Мы ухватили парня за ворот куртки и поволокли по коридору. «Надо позвать охрану», — сказала я и приготовилась кричать. Но Женька цыкнула. «Да не ори ты! Вдруг этот очнется!» Я с ужасом покосилась на Юру. Мне показалось, или парень в самом деле что-то промычал. С удвоенным рвением мы затащили его в кабинет. Женька здесь неплохо ориентировалась. Скотч нашла сразу. Мы прислонили парня к тумбе письменного стола и стали обматывать его скотчем, ползая под столом и иногда сталкиваясь лбами. Потратив 6 мотков скотча, мы выдохлись, плюхнулись на пол, вытянули ноги и уставились на парня. Он был похож на мумию. Руки и туловище до самого подбородка замотаны скотчем. Мы подумали и на всякий случай замотали ноги. Теперь он мне нравился гораздо больше. Женька похлопала его по щекам, и парень с большой неохотой открыл глаза. «Девчонки!» — вдруг улыбнулся он. «Живые? А я чуть с ума не сошел, не обнаружив вас в доме». «Чего?» — растерялась я. «Я за вами пришел. Очень беспокоился». «Беспокоился он!» — разозлилась Женька. А парень с надеждой спросил. «Вы меня обыскали?» «Нет. У меня в кармане удостоверение. Неужели не видели?» «Какое удостоверение?» — жалобно спросила Женька. Обыкновенная. Я ведь на задании. По нашим сведениям, здесь должен появиться опасный преступник. Он уже появился. И Льва Николаевича убил. Значит, я опоздал? Вот черт. Вы милицию вызвали? Конечно. Когда приедут? Откуда нам знать? Так ты правда? Конечно, правда. Это не ты Наташу убил? С ума сошли. Она мне помогала. Рассказывала о том, что в доме происходит. А кто убил Любиного мужа? Не знаю. Я думал, Руслан. Девчонки, вы труп осмотрели? Он теплый? Неужто я до него дотронусь? Разозлилась Женька. Соображайте быстрее. Если он теплый, значит, убийца еще в доме. Мы не должны дать ему возможность уйти. Мы не должны, ахнула я. Ну, конечно, вы и я. Поможете? О, Господи! Захныкала подружка. «Где твое удостоверение? А вдруг ты врешь? Вдруг ты убийца и есть? Девчонки, соображайте быстрее. У нас времени почти ничего». «Что делать?» Кусая губы, спросила Женька, глядя на меня. И уже протянула была руку с намерением приступить к освобождению Юры. «Подожди. Иди проверь Льва Николаевича. Может, он уже давно. Может, торопиться не стоит». «Я одна не пойду», — взвыла Женька. «Лучше ты иди». «Нет, лучше вместе». «Только осторожнее», — попросил Юра, когда мы бросились к дверям. «Ты ему веришь?» — зашептала Женька в коридоре. «Не знаю. А ты?» «Чепуха получается. А если он вправду мент, и настоящий убийца уйдет?» Мы достигли дверей спальни и замерли перед ней. «На счет три», — сказала Женька, хватаясь за ручку двери. «Раз, два, три!» Дверь распахнулась, и мы влетели в спальню. Я подняла взгляд на зеркало и охнула. Льва Николаевича в кресле не было. «Зажги свет!» — шепнула я. Женька включила верхний свет, и мы огляделись. Синий халат лежал на кровати, а сам Лев Николаевич исчез. «Значит, он был жив?» — спросила Женька. «Кто? Лев Николаевич? Ты что, спятила?» «Тогда где он?» Мы осмотрели комнату, ванную, заглянули в туалет, а также в шкафы и под кровать, клацая зубами от ужаса и каждую минуту ожидая, что откуда-нибудь на нас вывалится труп. Но Льва Николаевича, ни живого, ни мертвого, так и не обнаружили. «Я ничего не понимаю», — жалобно сказала Женька. «Надо позвать охрану. Где эти лоботрясы?» Мы бросились в коридор, спустились на первый этаж и вскоре стучали в комнату охраны. Женька треснула по двери кулаком. Дверь открылась, а мы замерли, как вкопанные. Четверо парней лежали кто где в самых невероятных позах. «Мама моя!» — ахнула Женька, а я вновь приготовилась орать. Но вдруг передумала. Один из парней отчетливо храпел. Я бросилась к тому, что спал за столом, уронив голову в тарелку с виноградом. Парень дышал спокойно. И ровно. «Он спит?» — обалдела Женька. «Спит», — кивнула я. Остальные трое тоже спали. Но радость наша оказалась преждевременной. Просыпаться все четверо упорно не желали. Единственное, чего мы добились, тормоша их, обливая водой и крича в ухо «подъем», — это невнятного бормотания. «Им дали снотворное», — проявила Женька чудеса сообразительности. «Надо вызвать врача», — запаниковала я. «Обычное снотворное так не действует». Мы уложили парней на диваны, чтобы им удобнее было спать, потратив на это остаток сил. «Нам нужен телефон», — сказала я. «Сообщить в милицию, вызвать скорую. А еще надо узнать, что с Олимпиадой и Мстиславом». Мы кинулись в холл. «Идем через правое крыло», — шепнула Женька. «Так быстрее получится». Свернув, мы прошли метров пять и услышали странный шорох. «Что это?» ахнула подружка. «Не знаю», — ответила я, сползая на пол. Женькин взгляд метнулся вдоль стен, как на грех ни одной скульптуры. «Это в том коридоре», — с легким заиканием сказала она, устраиваясь рядом. Мы вжались в стену и стали ждать. Сначала увидели тень, огромную и жуткую. Она походила на гигантскую крысу. Кто-то шел, сутулившись и что-то волоча за собой. Женька вцепилась в мою руку и даже не чувствовала, что ногтями поранила мне кожу. Я, правда, тоже не чувствовала. Шаги, вновь этот странный шорох, а потом в коридоре, расположенном перпендикулярно тому, где ждали мы, появилась Олимпиада. Она шла, перегнувшись вперед. Сначала мы увидели чьи-то ноги, торчащие у нее из-под мышек, а затем голубую пижаму. И, наконец, Льва Николаевича. Проклятая ведьма волокла его по коридору, ухватив за ноги. Голова Льва Николаевича время от времени постукивала по полу. Руки были раскинуты в стороны. Видение через мгновение исчезло. Но его было достаточно, чтобы спятить. «Мне требуется помощь психиатра», — жалобно сказала я. Женька на четвереньках устремилась к коридору, в котором скрылась Олимпиада. Но я поймала ее за ногу. «Куда? Должны же мы? Телефон!» Ведьма спятила. «Я боюсь. Она разорвет нас на части. Или превратит в лягушек», — подсказала Женька. Хоть она и храбрилась, но выглядела паршиво. Лоб потный, глаза горят, физиономия белая, а губы синие. «Телефон», — напомнила я. И мы, стараясь не производить лишнего шума, рванули в холл. Путь наш лежал мимо комнаты Мстислава. И Женька вспомнила об адвокате. «Надо проверить, жив ли он», — сказала подружка, принялась колотить в дверь и завопила. «Мстислав, ты жив? Ответь, пожалуйста. Тут черти что творится». Он не отвечал. Женька пнула дверь ногой один раз, потом еще несколько. В конце концов что-то треснуло, и дверь открылась. В комнате было темно. Я щелкнула выключателем и огляделась. Одеяло валяется на полу. Рядом открытый чемодан, какие-то вещи. Но Мстислава нигде нет. «Ванная», — догадалась Женька. Но и там было пусто. «Где же он?» — растерялась я. Комната была заперта изнутри. Мы замерли, прислушиваясь. За моей спиной что-то тоненько звенело. Женька решительно подошла к шкафу и распахнула дверцу. Мстислав сидел на корточках и выстукивал зубами Марсельезу. «Вперед, дети отчизны!» — ошалело пробормотала Женька, большой любитель всего французского, уловив знакомый мотивчик. Мстислав поднял на нас глаза и деловито сообщил. «Я не вменяем». «Мы тоже», — согласно кивнула подружка. «Вылазь из шкафа». «Нет». «Говорю, я не вменяем. И оставьте меня в покое». «А ну вылазь, гад!» — рявкнула Женька. Ухватила Мстислава за плечо, да еще пинка отвесила. «Охрана, твоя работа». «Я действовал в состоянии аффекта», — с младенческой улыбкой сказал он. «Чем ты их траванул?» «Я не вменяем. Сколько раз повторять?» «Это ты Олегу мышьяка подсунул? И Руслана ты подставил?» «У, гад! Руслан сволочь, но ты ж человека убил». «Я не убивал. Я только подбросил улики в состоянии аффекта. Меня шантажировали. Моей жизни угрожали». «И Льва Николаевича ты придушил?» Мстислав затрёсся мелкой дрожью. Затем опять улыбнулся и перешел на шепот. «Он бессмертен». «Кто?» «Он». Подняв брови, еще шире улыбнулся Мстислав. «Какое бессмертие? Его удавили красным шнурком». «Точно-точно», — кивнул Мстислав. «Но это ничего не значит. Говорю, он бессмертен. Сами убедитесь и оставьте меня в покое. Мне нужен хороший специалист. А главное — покой». «Этот гад симулирует сумасшествие», — догадалась Женька. «Ничего я не симулирую. Я посмотрю, что с вами будет. До утра еще долго. Очень долго. Не каждый встретит его в здравом рассудке». Он хихикнул, подмигнул, а потом что-то принялся напевать себе под нос. «Точно свихнулся», — попятилась от него Женька. «Может, это какая-то эпидемия? Нам нужен телефон», — боясь, что тоже свихнусь, напомнила я. На этот раз мы добрались до холла без приключений. Я схватила трубку, ожидая самого худшего. Но телефон работал. Я торопливо набрала 03. «У нас отравление. 4 человека. Какое-то сильнодействующее снотворное». «Какие симптомы?» Деловито поинтересовались на том конце провода. «Какие симптомы? Они спят, как убитые. И просыпаться не собираются». «Чем отравились?» «Вот террас. Да откуда нам знать?» заорала Женька, выхватив у меня трубку. «Говорите адрес», — обиделась женщина. Женька принялась диктовать, а потом глухо простонала. Сказала, приедут, как только смогут. У них, видишь ли, преждевременные роды на отдаленном острове, а катер всего один. «Что же делать? Промывание желудка?» «Это не я, это она посоветовала», — торопливо добавила Женька, заметив мой гневный взгляд. И тут же сорвалась на крик. «Мы в милицию звонить будем?» Я быстро набрала номер и обомлела от счастья, когда мне гаркнули в ухо. «Дежурный слушает?» «Алло!» — несколько суетливо начала я. «Мы здесь киллера поймали. Правда, он утверждает, что сотрудник милиции, а его весь Питер ищет. Мы Сашке звонили, он из питерского отделения. Забыла номер. У нас машину угнали на инженерный. Это их участок. Сашка сидит в 17-м кабинете. Фамилию тоже не помню. Так вот, он в курсе, но от него толку мало, потому что он почти всегда пьян. Быстрее сюда. И спецназ давайте». «Девушка, вы сами-то сегодня сколько выпили?» — вздохнул дежурный. «Да вы что?» — сатанея крикнула я. «У нас тут четверо отравленных, один труп, киллер, говорит, что мент, старуха, которая труп стащила, и еще псих, а нам до утра дожить надо». «Какие отравленные? Какой труп?» «Труп хозяина дома, Илларионова Льва Николаевича, а отравленная его охрана. Есть еще псих, то есть адвокат, утверждает, что невменяемый». «Что вы за чепуху болтаете?» — услышали мы гневный окрик, обернулись и увидели Олимпиаду. Она стояла в трех шагах от нас, сложив руки на груди и сверкая глазами. И под этим взглядом я, как под гипнозом, повесила трубку. «Никакая не чепуха!» — рявкнула Женька. «Льва Николаевича убили!» «Да вы спятили!» — развела руками старуха. «Я только что от него. В доме бардак. Охрана перепилась. И вы орете. Точно у вас на закорках черти танцуют». «Лев Николаевич жив?» — растерялась Женька, глядя на меня и как будто ища поддержки. «Конечно. С чего бы ему умереть?» «Ведьма врет», — ахнула Женька. Я кивнула, а Олимпиада, нахмурившись, сказала. «Все точно с ума посходили». «Где Лев Николаевич?» — пискнула я. «У себя. Спит. Приболел немного». «Приболел?» «Да. Температура поднялась с вечера. А вас где носила? Почему на ужине не были?» «Мы...» — начала я и бросилась по коридору. Женька за мной. А за ней Олимпиада, кряхтя и охая. Я первой ворвалась в спальню. Горел ночник, халат валялся в кресле, а на кровати лежал Лев Николаевич. Бледный, постаревший, с обмотанной платком шеи, в нелепом колпаке, но живой, вне всякого сомнения, потому что при нашем появлении открыл глаза и даже поднял голову с подушки. «Что случилось?» — сонно щурясь спросил он. Внутри у меня что-то булькнуло, и я ухватилась за Женьку, чтобы не грохнуться в обморок. «Вы живы?» — брякнула подружка. «Да», — удивился он. Голос был хриплый и какой-то неживой. «А что у вас с горлом?» «Должно быть ангина». «Ангина?» — пятясь пробормотала подружка. «Теперь это так называется?» И нас из спальни точно ветром сдуло. Олимпиада вышла и плотно закрыла дверь. «Шли бы вы спать», — проворчала она. «У нас есть киллер», — вспомнила Женька и добавила с ужасом. «Или мент». «Какой киллер?» — насторожилась старуха. Но мы уже неслись в кабинет, и старая ведьма с нами. Юра сидел примотанный к столу. «Где вас носит?» — спросил он с обидой. «Слава богу, хоть этот на месте», — причитала Женька и, рухнув перед ним на колени, взмолилась. «Скажи правду, ты мент?» «Конечно», — вытаращил он глаза, а старуха спросила. «Кто это?» «Мы его в коридоре поймали». «Хотел что-то украсть?» Она тяжело вздохнула, опускаясь в кресло. И как-то разом обмякла. Точно из нее воздух выпустили. «Я сотрудник уголовного розыска. У меня удостоверение в куртке. Скажите им, чтоб меня развязали». «Что делается-то?» — заревела Женька и вновь протянула руку с намерением его распеленать. «Стой!» — взвизгнула я. «Помнишь, как мы в Питере встретились? «Что?» – не понял Юра. «Не переспрашивай. Ты угнал машину, убив ее хозяина». «Вот-вот», – обрадовалась Женька. «Нас не проведешь». «Да вы с ума сошли». «Мы с Сашкой разговаривали. Это ты ему по башке треснул. Ты Мстислава шантажировал». В этом месте мы замолчали и торопливо переглянулись. «Мстислав», – пробормотала я. «Точно», – кивнула Женька. «Давай за ним». Я бросилась в комнату адвоката. Невменяемый все еще сидел в шкафу. «Ну что, убедились?» – весело приветствовал он меня. «Я говорил, он бессмертен». «А ну-ка иди сюда, мы твоего дружка поймали. Сейчас милиция приедет». «Вот приедет, тогда и выйду», – заявил этот гад. Я схватила его за шиворот и попыталась вытащить из шкафа. «Вставай, симулянт!» «Вы не имеете права так со мной обращаться». Тут я схватила настольную лампу. «Вылазь, или я тебя...» «Ладно», – поморщился он. «Но имейте в виду, о ваших противоправных действиях я сообщу в соответствующей инстанции». «Сообщишь, если я тебя раньше не укокошу». Я поволокла его по коридору, а когда мы вошли в кабинет, подтолкнула к Юре. «Это твой соучастник. Узнаешь?» «Я вообще никого не узнаю», – с достоинством сообщил Мстислав. «И прекратите тыкать мне в спину. Мне нужен покой». «Это он тебе звонил? Он тебя шантажировал?» «Я невменяем», – строго сказал он и даже глаза закрыл. «Не дури», – взмолилась Женька. «Тебе же послабление выйдет за помощь следствию. Скажи, это бывший шофер Льва Николаевича, который из тюрьмы сбежал?» «Лев Николаевич», – озарила меня. «Уж он-то знает своего шофера». Услышав это, ведьма подняла голову. До сей поры она вроде бы дремала. «Его нельзя беспокоить», – заявила она. «Да вы что?» – рявкнула я. Старуха поднялась и кивнула. «Хорошо, я схожу за ним». «Вот вы дурака валяете», – обиделся Юра. «А настоящий киллер?» «Замолчи. Сейчас придет Лев Николаевич, и мы все узнаем». «Пожалуйста, пускай приходит. Мне что?» Раздались шаги, затем вошел Лев Николаевич. Все в том же нелепом колпаке и синем халате. «Что происходит?» – спросил он растерянно. Юра смертельно побледнел, глядя на него, и вдруг заорал. «Сука! Как же ты! Не может быть! Я же придушил тебя, подонок!» Милиция явилась только утром. Сначала приехала скорая помощь и увезла охрану, а уж потом и менты пожаловали. Юру отвязали от стола и, сковав наручниками, увели. Лев Николаевич объяснил, что этой ночью его пытался убить бывший шофер, состоявший в преступном сговоре с адвокатом. Тот, по его наущению, опоил охрану. И только благодаря нам Лев Николаевич остался жив. Я несколько раз пыталась заговорить о трупе, то есть о Льве Николаевиче, но прикусывала язык, боясь, что нас с Женькой тут же отправят вместе с Мстиславом, который продолжал изображать невменяемого. Когда все бумаги были подписаны и милиция, наконец, удалилась, Лев Николаевич пригласил нас к себе в кабинет. Чувствовал он себя неважно. Говорил с трудом, был бледен до синевы. На голове его красовалась бейсболка, что было очень странно. Мне казалось, что Лев Николаевич гордился своей роскошной шевелюрой. И вдруг эта страсть к головным уборам. Я пригляделась и увидела, что из-под бейсболки выбиваются совершенно седые пряди. В ужасе попятилась и разговор слышала, как в тумане. «Евгения Петровна», — ласково сказал наш хозяин, «после того, что произошло, я не вправе требовать от вас. Говоря откровенно, я и сам не в состоянии работать. Разумеется, ваш труд и ваше время будут должным образом компенсированы. Олимпиада Назаровна об этом позаботится. Если вы захотите уехать еще сегодня, катер в вашем распоряжении». «Да-да, конечно», – промямлила Женька. «И еще огромное вам спасибо. Вы спасли мне жизнь. Я буду всегда помнить об этом». Он отвернулся к окну, давая понять, что аудиенция окончена. Мы вышли, и Олимпиада с нами. «Вы не хотите вызвать врача?» – шепнула ей Женька. «По-моему, Лев Николаевич выглядит очень плохо». «Он поправится», — заверила ведьма. «Ему нужен покой. Месяца через два он оживет. Вот увидите». «Оживет?» — прошептала я. «Да, это нервное. У него такое бывает». «Вот вам деньги», — сказала она Женьке. 5000. Если мало...» «Хватит», — мотнула головой подружка, с подозрением косясь на конверт. Точно в руки ей сунули змею или жабу. Пока мы собирали вещи, прибыл катер. Олимпиада отправилась нас провожать. Как только катер отошел от пристани, Женька достала конверт. Я едва успела перехватить ее руку. Она собиралась выбросить деньги за борт. «Ты что?» — ахнула я. «Не нужны мне эти упыренные деньги», — пробормотала Женька. «Еще заразишься. Не болтай глупости. Если тебе не нужны, отдай в приют. Еще куда-то. Топить-то зачем? От этих денег одна морока будет. Вот помяни мое слово. А ты в приют. Упырей к детям на пушечный выстрел подпускать нельзя. Что ты заладила? Какие еще упыри?» «А что? Конечно, упыри. Олимпиада это. И Левушка, и папаша его. Замок себе выстроил с подземельями. Просто так? Ничего подобного». «Женя, ты меня пугаешь», — сказала я. «То есть меня пугает твое душевное состояние?» «И меня оно пугает. Ведь мы видели его с удавкой на шее. Видели. И Олимпиада его по коридору тащила, а башка-то по полу стукалась. Как вспомню, дрожь берет. И вдруг, нате вам, жив. А через пару месяцев будет живее всех живых. Ведьма так и сказала. Отлежится где-нибудь в подвале. И опять здоров и весел. Не зря мне его замашки не нравились. С виду вроде молодой, а точно с древним старцем беседуешь». «Прекрати», — зашипела я. «Не можешь ты всерьез в это верить. Я своим глазам верю, а ты своим нет?» «Конечно. Он сидел в кресле и вроде был мертвым. Может, он притворялся?» «Как же! Ты вспомни, что с Юриком делалось, когда он его увидел». «Нет, Анфиса, он его убил. Киллера не обманешь. Послушай, всему должно быть разумное объяснение. И происшедшему с нами тоже. В этот момент я поняла, что просто так оставить эту историю не получится. Мы должны понять, в чем тут дело. Иначе всерьез можно с катушек съехать». «Мы разберемся», — заверила я. «Я туда ни за что не вернусь», — замотала головой Женька. «Мне этой ночки за глаза хватит на всю оставшуюся жизнь». Тут в моей сумке зазвонил телефон, и мы разом подпрыгнули. Я-то про него успела забыть, зато теперь вспомнила, что мне милый женский голос сообщил. Аппарат отключен. «И вот, пожалуйста, ответить», — пролепетала я. «Ну вот», — побледнела Женька. «Начались упыриные штучки. Сейчас вороны закаркают. Черные коты из щелей полезут». Я схватила телефон, он был включен и настойчиво звонил. «Значит, я его включила нечаянно, когда в сумку положила». «Ага». Я зажмурилась и нажала кнопку. «Привет, солнышко!» — услышала я Ромкин голос и завопила. «Ромочка, любимый, я так счастлива! Как ты дозвонился?» «Очень просто. Я вчера целый вечер названивал. Потом сообразил, что у тебя деньги кончились. Звякнул Витальке. Он сегодня деньги заплатил. И ты снова на связи. Отгадай, где я?» «Не знаю. Ромочка, где бы ты ни был, я хочу быть с тобой». «Наши желания совпадают. Я в аэропорту. Сажусь в самолет. Через 2 часа буду в Питере. Где там твой остров? Жди к вечеру в гости». «Рома, ты просто чудо! У нас тут такое! На остров не надо, мы тебя встретим!» «Что у вас такое?» – посуровил муж. «И почему на остров не надо?» «Мы оттуда уже уехали. Я тебе сейчас объясню, как от Питера добраться. И буду тебя ждать. Я тебя очень жду, любимый». Ромка подобрел, и я объяснила, куда ему надлежит приехать. «Услышал Бог мои молитвы!» — истово перекрестилась Женька, когда я закончила разговор. «Ромку упырями не проймешь». Роман Андреевич должен был потратить на дорогу несколько часов. Их следовало как-то убить. Я предложила просто погулять по городу. Но Женьку распирала жажда деятельности. То она тащила меня в гостиницу, то предлагала выехать навстречу Ромке. «Гостиница нам может и не понадобиться», — увещевала я подружку. «А выезжать навстречу вовсе глупо. Чего доброго, разменемся, и только дольше получится». «Ну, не на скамейке же сидеть», — возмущалась она. «Кто говорил, что прогулки полезны? Вот и гуляй. Смотри на озеро. Красота-то какая!» «Хорошо», — вздохнула Женька. «Буду смотреть на озеро». Следующие 40 минут она вела себя вполне прилично, пока не увидела серое здание с колоннами. «Смотри, художественный музей. Давай зайдем. У меня аллергия на музеи», — обиделась я. «Да брось ты! К тому же мы без машины. Пойдем, Анфиса». В конце концов я согласилась. Музей был совсем маленький. Я обошла несколько залов. И тут взор мой привлек небольшой пейзаж. Огромные валуны, деревушка на холме. Да это же наш остров! Я подошла ближе и в углу увидела подпись. Вересов. Тот самый художник, что написал портрет матери Льва Николаевича. Конечно, он же из местных. Лев Николаевич рассказывал. Пейзаж художнику удался ничуть не хуже портрета. В зале были представлены 6 его картин. И все мне понравились. Подошла Женька и тоже обратила внимание на пейзаж с изображением нашего острова. Женщина, до той поры со скучающим видом, сидевшая возле окна, заметив наш интерес, сказала: «Очень хороший художник, наш земляк. Вырос здесь неподалеку. Сейчас в Питере преподает, в училище». «Так он жив?» — спросила я. А женщина вроде бы обиделась. «Конечно». «Извините», — покраснела я. «Я хотела сказать, он ведь уже пожилой человек». «Да что вы! Ему лет 30, может, чуть больше». «А другого художника с такой фамилией у вас нет?» «Нет». «То есть художников у нас тут каждый год пруд-пруди, но из местных?» «Спасибо», — пробормотала я и, схватив Женьку за руку, потянула на улицу. «Ты чего?» — удивилась подружка. Я извлекла телефон и позвонила Ромке. «Ромочка, ты где?» «В Питере. Заехал в одно место. Сейчас возьму машину и к вам». «Любимый, никуда ехать не надо. Мы сами приедем». «В Питер?» — не понял муж. «Конечно. Встретимся на Васильевском острове, возле биржи. И вот еще что. Пожалуйста, узнай, где живет художник по фамилии Вересов. Он преподает в художественном училище». «А что случилось?» — насторожился Ромка. «Я тебе все объясню. Только найди этого художника». «Ты что, с ума сошла?» — возмутилась Женька. «Дался тебе этот художник, когда у нас на острове упыриное семейство, с которым надо срочно разобраться». «Этот Вересов написал портрет матери Льва Николаевича, так?» «Ну?» «Каким образом он мог это сделать, если ему немногим больше 30 лет?» «А маменька наша представилась годков 45 назад», — присвистнула Женька. «Вот-вот. Я хочу знать, кто изображен на картине. То есть, кого я в окне видела?» «Анфиса, ты сама говоришь, что привидение толком не разглядела. И Вересов мог написать портрет по фотографии. А что такого? Обычное дело». «Вот это мы и выясним. Меняй баксы, лови такси». Ромка ждал нас на девятке, темно-зеленого цвета, с питерскими номерами. Как выяснилось, он одолжил ее у приятеля, с которым свел знакомство в Моздоке. Первым делом муженек повел нас в кафе и попытался довести до моего сознания мысль о том, что он меня любит. Не то чтобы я его совсем не слушала, скорее поторапливала. Ромка нахмурился и заявил: «Ну, рассказывай». И мы с Женькой, перебивая друг друга, начали излагать. Муж мрачнел, криво ухмылялся, взирал на нас с недовольством, после чего заявил: «Вы все это выдумали, Анфиса. Такую чушь не напечатают, вот увидишь». «Да ты с ума сошел!» — возмутилась я. «Все это правда. Можешь узнать по своим каналам. Мы киллера поймали. Мстислав отправился в тюрьму. А еще Руслан. Но Руслана не мы. И в тюрьму его не заслужено. То есть он-то заслужил. Но Любиного мужа вовсе не он убил, а Юра. То есть ты отдыхала на острове, где полно киллеров и... Ромочка, я тебя умоляю. Я тебе сколько раз просил? Простонал он. Ведь просил же. Ну почему, где ты, там непременно убийство? Ты на что это намекаешь? Обиделась Женька. Я всплакнула, а Ромка расстроился и принялся меня утешать. «Мы должны распутать этот клубок», – зашептала Женька, перегнувшись к Ромке. После того, как все понемногу успокоились, и он перестал рычать на нас. «Отчего бы этим не заняться ментам?» – съязвил муженек. «Ментам?» – фыркнула Женька. «Да они который день машину найти не могут. Где уж им упырей ловить?» «В общем, как хочешь. А мы не успокоимся, пока не поймем, в чем там дело». «Ясно», — вздохнул Ромка, сверля меня взглядом. Я на всякий случай еще раз всплакнула. Он тяжко вздохнул и спросил. «Все, что вы здесь нагородили, правда?» «Конечно». «Тогда еще раз и очень подробно». Ромка выслушал наш рассказ, хмыкнул, покачал головой и взглянул на часы. «Что ж...» Поехали к Вересову. «Ты узнал адрес?» – обрадовалась я. «Узнал, конечно, раз ты просила». Вересов жил на набережной Фонтанки. Мы въехали во двор, оказавшийся на редкость опрятным. И я, посмотрев на окна, сказала с сомнением. Надо было ему позвонить и договориться о встрече. Вдруг его нет дома, или он вовсе не захочет с нами беседовать. «Уже звонили», – кивнул Ромка и уверенно набрал код подъезда. Мы с Женькой посмотрели на моего мужа с уважением и вошли в подъезд.